без названия. Есть речи, значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно, как полны их звуки безумством желанье, в них слезы разлуки, в них трепет свиданье. Не встретит ответа средь шума мирского из пламени света рожденное слово. Но в храме средь боя, и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы, ему я навстречу.